«Извините», — слегка улыбнулся он. «Как вы и сказали, настроение у меня что-то не к черту. В частности, поэтому мы и пришли к вам», — с серьезным тоном проговорил старик. «Генерал Кляйн, хотите ли вы отомстить?» «Отомстить?» — удивился генерал. «Кому? Как? Зачем?» «Да, отомстить», — кивнул переговорщик. «Много кому можно отомстить? Непосредственным преступникам, цивилизации, откуда прибыли работорговцы, чиновникам и генералам реалити, доведшим состояние планеты до нынешнего состояния. Можно их наказать финансово, лишить положения или напрямую убить. Это не вернет вам вашу двоюродную сестру, но убережет других женщин планеты от унижения и гибели. Вы понимаете, что предлагаете?» Вскочив на ноги, указал на него пальцем генерал. «Это бунт, мы понимаем», — спокойно кивнул старик. «Именно поэтому мы пришли к вам». Генерал какое-то время молча стоял, а затем бессильно плюхнулся в кресло. «Даже если бы я этого хотел», — покачал головой мужчина, — «у меня нет для этого возможности». «А вот тут вы ошибаетесь», — улыбнулся переговорщик. «Самая большая возможность находится прямо перед вами. Ваше королевство — это возможность?» — нахмурившись, спросил генерал. «Нет», — продолжал улыбаться старик, — «это возможность, армия вторжения. Как это мой величайший враг может стать моей возможностью?» Собеседник широко открыл глаза. «Честный враг лучше бессовестного друга», — покачал головой переговорщик. «Вторжение нежити — это словно природное явление, на которое вы не можете повлиять. Рано или поздно оно бы случилось. Не на этой планете, так на другой. Гейммастера и местные игроки первыми отправились в мир преисподней. Они не спрашивали разрешения. Должны ли были немертвые вести переговоры с населением реалити перед вторжением? Но вот ваши начальники и коллеги, другое дело. Они напрямую наплевали на интересы своей цивилизации. Ради личной выгоды они предали свой народ. Так, кто из двух сторон в действительности ваш величайший враг, генерал? Кто на самом деле достоин серьезного наказания? Генерал молчал, и старик продолжил. «Риск часто сопутствует возможности», — сказал он, посмотрев собеседнику в глаза. «Иногда большая беда становится предзнаменованием больших изменений, и у вас сейчас есть возможность создать сильнейший отряд во Вселенной. Не просто так же высокоуровневые наемники с сотен планет прибыли на реалитию, чтобы поднять уровень. Где еще они получат такую возможность? Но наша проблема страдает от нашествия нежити», — нахмурился Кляйн. «Это так», — кивнул переговорщик. «Но только ли от него страдает население планеты? Немертвые убивают жизнь на планете, но не отправляют ее. Воздух, дующий через мертвые земли, кристально чист. Ни вирусов, ни бактерий, ни промышленных токсинов. В нем столько же кислорода, сколько и в любом другом месте на планете. Им можно дышать полной грудью без риска подхватить рак или аневризму легких. Воду, текущую с мертвых земель, можно пить без кипячения. В ней нет ни паразитов, ни кишечной палочки, ни ядов. Но нежить убивает наших людей», — привел еще один довод мужчина. «Генерал, вы на войне», — серьезно проговорил старик. «На войне гибнут солдаты. Война без потерь может быть только в розовых фантазиях глупых людей. Если не мертвых сравнить с животными или с полуразумными аборигенами, скольких из них убили ваши солдаты? И самое главное, сколько гражданских убила нежить? Сколько отравила? Сколько сгноила на фабрике или плантации? Скольких забила насмерть дубинками? И скольких изнасиловала до смерти?» После того, как генерал услышал последний вопрос, его глаза вспыхнули. Он выпрямился в кресле. «И что предлагает ваше королевство?» Сведя брови, спросил он. «Даже если я соглашусь, нам сложно будет сражаться на два фронта. Нежить все еще представляет опасность для планеты. Опасность не так велика, как вы себе представляете», — покачал головой старик. «Чем больше земли захватывает нежить, тем меньше будет угроза с ее стороны. Когда занятая немертвыми площадь будет слишком велика, даже нежить второго ранга будет идти до населенных территорий многие дни. Потеря живой земли скажется на планете и Вселенной, но она не так сильно повлияет на реалитян. Насколько нам известно, лишь одно подразделение нежити регулярно роет окопы и тоннели. Другие этим не занимаются. Мертвая энергия проникает в толщу земли всего на несколько десятков метров. Железо, медь, цинк, свинец и другие металлы и минералы будут все еще в толще земли, дожидаясь, пока вы их выкопаете и используете в производстве оружия. Нежить не умеет ни плавать, ни летать. Она может пройти по дну океана до другого континента, но она не может всплыть на поверхность. Если гражданские будут жить на плавучих платформах, то им ничего не будет угрожать. Немертвые также не могут выйти в космос. Если переселить реалитян на другую планету в этой же звездной системе, нежить их там не достанет. И здесь мы подходим к сути: чем дальше от точки вторжения, тем более рассредоточена нежить. Она слишком глупа и чаще идет по прямой. Если мы установим оборону в виде длинного, но узкого клина, то сможем уничтожать большое количество проходящей мимо низкоуровневой нежити. Но там есть особенный немертвый военачальник, нахмурился Кляйн. Он может просто срезать выступ, загнав нас в ловушку. Этот генерал, один-единственный такой умный, и он не вездесущ, пожал плечами переговорщик. Даже если он обратит на нас внимание, мы можем эвакуироваться через подземный тоннель. Как я уже говорил, не только нежить может рыть тоннели, но у нежити это делает одно подразделение, а на нашей стороне могут быть тысячи и десятки тысяч землеройных машин. Даже если вся планета будет занята нежитью, и облака прямиком из преисподней закроют небо, реалитяне могут жить в подземных городах и использовать геотермальную энергию для сохранения жизни. Это будет жалкое существование, но цивилизация будет сохранена. Раса может выжить без планеты, но ее смоет потоком истории, если у расы не будет должных моральных устоев и внутреннего стержня. Допустим, мы сделаем такой выступ, как вы говорите, задумался генерал. Тогда мы сможем поднять уровень многим солдатам. А когда солдаты поднимут уровень, они станут грозными воинами во Вселенной. И тогда я смогу повести их войной на планету, откуда прибыли работорговцы. Так, именно так, улыбнулся переговорщик. Но путь к этому будет сложным. Что от меня требуется на текущем этапе? Приободрился хозяин кабинета. Желательно, чтобы вы перевели свою армию поближе к черному корпусу. Тогда мы смогли бы помогать друг другу, начал объяснять старик. Сможете ли вы это сделать или нет, нам нужна тяжелая техника. По предварительному плану мы хотим срезать несколько метров верхнего слоя грунта и перевести его в более безопасное место. Вы хотите перевести почву? Генерал широко раскрыл глаза. Плодородную почву, улыбнулся переговорщик. С ней мы сможем создать новые плантации на подконтрольных территориях, подземные фермы, а также фермы на плавучих платформах. Отличное решение, рассмеялся генерал. Почему мы раньше об этом не подумали? Потому что это требует много вложений, которые не окупятся в краткосрочной перспективе, развел руками старик. Капитал будет возвращен только через десятилетия. И не факт, что с этого можно получить большую прибыль, тем более личную выгоду. Я понимаю, о чем вы говорите, серьезно проговорил собеседник. Но нам также понадобится оружие. Много оружия. Значит, производство не может быть остановлено, и отходы производства продолжат отравлять планету. Это так, согласился переговорщик. Но нам нужно будет только установить на всех заводах качественные воздушные фильтры. Жидкие и твердые отходы производства мы будем сбрасывать в мертвые земли. Отличное решение, хлопнул по столу генерал. Пусть нежить разбирается с отходами. Я согласен с этим планом. Мне пригласить к нашему союзу несколько друзей, только тех, кому вы можете доверять на 100%, кивнул старик. И не обязательно приглашать генералов. Другие офицеры также подойдут. Также, лучше всего, не посвящать их во все планы, просто предложите хорошие преимущества. Ведите себя, как все ваши коллеги. Если кто-то спросит по поводу тяжелой спецтехники и землеройных машин, то просто ведите себя, как коррумпированный генерал, типа вы не в курсе, зачем нам машины. Ваше дело, только денежки считать. Ха-ха-ха, рассмеялся генерал Кляйн. Они обманули меня, а я обману их, а потом лично придушу. Приятного сотрудничества, протянул руку переговорщик. Приятного сотрудничества, пожал ему руку генерал, а затем поцеловал ручку фамильяру. Не только гильдия Надежда и генерал Кляйн вели свои подковерные игры. Инопланетному легиону также надоела постоянно растущая жадность местных властей на планете. Несколько подразделений наемников просто оставили свой участок обороны и отправились в ближайший город, пограбить и развлечься. Если бы это было обычное вторжение нежити, то у защитников было бы достаточно времени, чтобы купировать кризис в обороне. Но среди них был Крот, который зорко следил за всем происходящим. И всего через пару часов после отбытия наемников, пока еще местная армия не успела толком развернуться, последовало мощное нападение немертвых. В результате, большой участок стены пал. Прорыв нежити пришлось закрывать другим подразделениям, в том числе черному корпусу, которому местные власти пообещали дополнительную награду. Сами власти были в бешенстве по поводу поведения наемников, но были бессильны что-либо сделать. Сил для наказания было недостаточно. Только ночью какие-то местные сепаратисты вырезали несколько отрядов наемников. Высший совет инопланетного легиона, ставший независимым органом управления, призвал местные власти найти убийц и передать их и их семьи. Однако убиты были не игровые персонажи, а все их оборудование украдено. Преступники действовали быстро и точно. Найти их не представлялось возможным. Часть вещей потом попала на черный рынок, но продавец был очень скрытен, обнаружить его не удалось. Наемники были недовольны, но они также ничего не могли сделать, так как еще не полностью рассорились с местными. Местные все еще нужны были им для проведения незаконных и аморальных сделок. Ситуация повисла в воздухе. Местные власти и инопланетный легион относились друг к другу с подозрением и защищались друг от друга. В этой ситуации местные вынуждены были поддерживать хорошие отношения с более или менее ответственными наемниками, в особенности с черным корпусом, представителей которого даже не взяли в высший совет ИЛ по причине низкого уровня и отсутствия игроков среди наемников. Поэтому, когда городок, переименованный в город Надежда, практически полностью вышел из-под юрисдикции местных властей, они просто проигнорировали это событие. С глаз долой, из сердца вон. В любом случае, в городе Надежда поддерживалась хорошая окружающая среда, и наемники не угнетали местное население. Поддерживаемый мир и покой был на руку властям, которые использовали кадры из города Надежда в своей пропаганде в СМИ. Город обзавелся собственной оборонительной стеной, и контроль внутри был строгий. Взяв сам город в качестве вершины линии обороны, черный корпус начал обустраивать окружающие земли. Под углом в 30 градусов были построены две пятиметровые стены, за которыми была автострада, а после шли сельскохозяйственные земли, где выращивались продукты питания для жителей города. Внутри оборонительного выступа были построены города-крепости, куда вербовщики привозили рабочих с других городов. Города были построены рядом с месторождениями полезных ископаемых, и в основном в этих городах занимались производством оружия и техники. Тысячи молодых людей и девушек также записались в черный корпус, где стремительно поднимали уровень. Несколько раз наемники пытались прибыть в город Надежда в поисках приключений, но знатно огребли, поэтому были вынуждены отступить. В основном наемники инопланетного легиона были магами, которые лучше всего справлялись с нежитью. Но вот против высокотехнологичного оружия они были не так хороши, даже против огнестрела. Пусть средний уровень солдат черного корпуса был не так высок против наемников, но последние действовали в группах по несколько десятков, реже, паре сотен человек. Против них же были тысячи стволов и артиллерия. Эти наемники возмутились и подали жалобу местным властям. Власти ответили, что не могут ничего сделать, потому что дела черного корпуса не находятся в их ведении, как и в целом дела инопланетного легиона. Тогда наемники обратились во ВСИЛ, но и там могли только развести руками. Одно дело – воевать против тупой нежити, а другое – настраивать против себя большую, хорошо организованную и вооруженную группу боевиков. Во всем инопланетном легионе, включая сопровождающих и войска поддержки, было не более полумиллиона разумных. Бойцов среди них было 200 тысяч, в лучшем случае. Они могли бы подавить 20 тысяч фамильеров, но операция стоила денег, и кто-то определенно понес бы потери. Тем более, что фамильеры были бессмертны, и не было никакого смысла в их убийстве, они вернутся в полном здравии через некоторое время. В сил не был однородной структурой, и огребшим по шее наемникам пришлось сдержать свое недовольство. Больше никто не пытался устраивать беспорядки в городе Надежда. Зарисовка по лору земли М. Прозвенел треньк колокольчиков, и темно-серая рулонная штора начала автоматически подниматься. Рассветные лучи медленно наполняли большую спальню, начиная от большого, во всю стену высотой, панорамного окна. Автоматическая система включила рекуператоры, и свежий утренний воздух с легкой примесью городской суеты точно отмеренными дозами проникал в квартиру. Лежащий на кровати мужчина средних лет, прикрытый белоснежными простынями, разлепил веки, уставившись в потолок. Лицо его было немного угловатым и решительным, густая короткая щетина, покрывавшая почти всю нижнюю половину лица, дополняла образ зрелого человека. «Сиасмарт», чуть хрипловатым низким баритоном произнес мужчина. «ЛП, House on Fire». «Слушаюсь, судья Грант», — ответил голос молодой девушки с нотками азарства и электроники. «Исполнитель, ЛП, композиция». House on Fire. Звуки музыки наполнили квартиру. Харизматичный иностранный голос проникал в уши и наполнял душу энергией. Мужчина отбросил простынь в сторону и встал. Он был относительно высоким, и его полностью обнаженное тело могло похвастаться хорошо очерченным рельефом крепких мышц. Грант прошел в ванную, ополоснул лицо и почистил зубы электрической зубной щеткой. Затем подхватил на кухне прозрачный бокал с двойной дозой свежесваренного кофе. Мужчина вернулся в спальню, облокотился левой рукой на окно и выпил кофе без сахара, глядя на копошащийся город внизу. «Есть ли у нас какие-нибудь новые дела?» – спросил он, выпив половину чашки, когда трек закончился. «На выбор у вас 11 дел, судья Грант», – сразу же ответил электронный помощник. «Распредели по степени срочности и расскажи детали самого срочного дела», – приказал Грант. «Конфликт в семье высокопоставленного чиновника Едрк», – сообщил помощник. «Нужно быстро решить дело, чтобы организовать пресс-конференцию и успокоить население. Следующее», – недовольно пробурчал судья. «Пересмотр дела трехлетней давности», – тут же переключился Сиасмарт. «Коррупция в особо крупном, изнасилование несовершеннолетней. Смертная казнь будет проведена через 2 недели. Интеллектуальная система гильдии «Надежда» отправила дело на доследование». «Причина?» – заинтересованно спросил Грант. «Значительно снизившиеся за 2 года индексы доверия главного свидетеля по делу и жертвы. Почему была дана отсрочка исполнения смертной казни? Улик было достаточно, доказательства были исчерпывающими. Дактилоскопическая экспертиза не выявила фальсификации подписей. На теле жертвы были обнаружены биологические следы подозреваемого. Однако, виновник, бригадный генерал Энрике Гарсия, трижды герой войны, начал с простого солдата Южноамериканской народно-освободительной армии, героически оборонял один из важных горных перевалов от миротворческого корпуса Западного блока, затем участвовал в обороне против Объединенной армии мировых правительств и в освобождении Южной Америки на Земле 10, не менее героически. Виновник не сопротивлялся аресту, сознался и сотрудничал со следствием. Поэтому казнь была отложена. У полевого судьи были полномочия казнить насильника на месте, согласно законам гильдии. Почему он этого не сделал? Согласно заметке судьи, у генерала лицо честного человека. Во избежание ошибки и наказания невиновного, он решил не использовать свое право ускоренного исполнения вердикта. «Какая национальность у полевого судьи?» Нахмурившись, спросил Грант. «Жан Питерс, белый бельгиец, натурализированный в Республике Конго в связи с многолетним участием в гуманитарной миссии. Фактор сочувствия соплеменнику исключен. Интересно», — улыбнулся судья. «Отправь материалы дела на рабочий компьютер. Набери этого Питерса». «Слушаюсь», — ответил электронный помощник. «Пошли гудки». «Кто?» — восклицательные и вопросительные знаки, — хмуро спросил заспанный голос на другой стороне. «Я на задании. У меня 3 часа ночи сейчас. Али Грант, судья первого класса», — четко проговорил мужчина. «Вы, судья Жан Питерс, судья Грант, вот это да». Голос на той стороне сразу же повеселел. «Много слышал о вас. Я что-то могу сделать, и можете обращаться ко мне просто Жан. Судья Питерс, вы помните дело генерала Гарсия?» Сразу же перешел к делу Грант. «Да», сразу же ответил Жан. «Это дело самое сложное и резонансное в моей практике. Поэтому я помню его достаточно хорошо, хотя и прошло 3 года. Почему вы пощадили Энрике Гарсию, если у вас были все доказательства его преступлений на руках?» «Судья Грант, вы знаете, я идейный человек. Правительство моей страны принесло много горя жителям Конго, и я хотел своим личным трудом хотя бы немного компенсировать конголезцам их потери. И я почувствовал в этом Гарсия родственную душу. Когда они эвакуировались из города перед прибытием миротворческого корпуса Западного блока, семья Энрике отсоединилась от него, а потом с ней был потерян контакт. Его жена и 3 детей до сих пор числятся пропавшими без вести, хотя надежды на их нахождение, скорее всего, уже нет. Я не думаю, что генерал Гарсия пошел в армию, чтобы набить карман. Исходя из всех доказательств, он действительно виновен. И интеллектуальная система гильдии не нашла ошибок в вердикте суда присяжных. Но мое мнение таково, что в этом деле что-то нечисто. Я не нашел иных доказательств. Но можете считать это моей интуицией. Я понимаю, судья Питерс, спокойно проговорил Грант. А что вы можете сказать о главном свидетеле по делу? Его помощник, задумчиво проговорил собеседник. Ничего примечательного. Просто мужчина с улицы. Он достаточно способный, чтобы подняться до помощника генерала, но занять руководящий пост ему не светит. А жертва? Спросил судья первого класса. Обычная латиноамериканка 16 лет, на тот момент, сразу же ответил Питерс. Немного симпатичная, но не более того. Есть ли между свидетелем и жертвой какая-то связь? Спросил Грант. Никаких связей, ответил Жан. Я тщательно проверил возможность сговора, но ничего не нашел. Эти двое могли встретиться по работе несколько раз, но никаких контактов или бесед системы между ними не зарегистрировала. Опрос коллег также ничего не дал. Понятно, сказал Грант. Судья Питерс, благодарю за информацию. Рад быть вам полезным, судья Грант. С улыбкой в голосе проговорил Жан. Если возможно, сообщите мне потом об этом деле, если что-то накопаете. Договорились, согласился Али. Вскоре он наделся. Нижний слой одежды был из специального термобелья. Верхний слой был пуленепробиваемой броней из нановолокон, стилизованной под темно-серую жилетку на пуговицах, отдаленно напоминающую гусарский китель и такие же темно-серые брюки. Но обоих бедрах брюк были пистолеты. Один, небольшой огнестрельный, предком которого был обычный ПМ, а другой, электромагнитный, произведенный цивилизацией механоида. Сверху был броневой плащ, стилизованный под длинное кожаное пальто. На голове была темно-серая офицерская фуражка, в эмблему в центре которой была встроена миниатюрная камера высокого разрешения с оптическим и цифровым зумом. Небольшой провод шел от фуражки к дужке черных солнцезащитных очков. Он передавал заряд очкам, а также информацию с камеры. Внутри очков был удобный компьютерный интерфейс с информацией. Грант вышел из квартиры, спустился в подземный гараж и сел в служебный автомобиль. Это был мощный двухместный аппарат, способный выдержать выстрел из гранатомета начала века или современных бронебойных пулеметных пуль, а также очередь выстрелов из электромагнитного пулемета. Впереди у авто были две большие шины из пуленепробиваемой резины с глубоким протектором, позади в слегка зауженной части автомобиля, бронированный шар с малым импульсным ненаправленным магнитно-резонансным устройством. Когда бортовые огни загорелись и завелся основной двигатель, включился и менмру в шаре. Между шаром и бетоном парковки появился зазор в несколько сантиметров, как и между шаром и подвеской автомобиля. Авто выехало чуть вперед из парковочного места и развернулось на 90 градусов в одно мгновение. Затем машина выехала с подземной парковки и поехала по дороге за пределы города. Там заработал основной магнитно-резонансный двигатель и авто поднялось над землей на полсотни метров. Грант внутри доел свой завтрак из ланчбокса, просматривая материалы дела. Сверху авто выдвинулись небольшие крылья и включились реактивные двигатели, встроенные в бока автомобиля над колесами. Через 4 часа машина прилетела в Антарктиду, где произошла дозаправка, пока таможенники проверяли документы судей. Затем машина въехала в портал и оказалась на Земле 10. Еще через несколько часов она приземлилась в Рио-де-Жанейро. В местном полицейском участке уже знали о прибытии судей. Также здесь в комнате для посетителей сидела Сальма Родригес, жертва во втором преступлении генерала. «Судья, здравствуйте!» Мягко улыбнулась симпатичная смуглая девушка 19 лет по прибытию Гранда. «Мисс Родригес, здравствуйте!» Также улыбнулся мужчина, не снимая очков. «Благодарю за то, что согласились на встречу. Ну, что вы?» Слегка рассмеялась девушка. «Я должна помогать нашему правосудию, и зовите меня просто Сальма». «Хорошо, Сальма, поговорим?» «Конечно». Они сели плечом к плечу на диван. Грант установил на журнальный столик перед ними камеру с небольшой треногой. «Расскажите мне о тех днях», — мягко проговорил он. Девушка начала рассказывать, всхлипывая в процессе. В какой-то момент судья взял ее ладонь в свою. На нем были толстые тканевые перчатки. Пока девушка говорила, запись велась не только на камеру на столе, но и на камеру в фуражке Гранда. Данные передавались на его очки. Помимо видео там также были данные по пульсу девушки, считанному датчиками в перчатке. «И вы сразу же пошли в участок», — подытожил судья. «Не заходя домой, да, роняя слезы», — проговорила девушка. «У генерала Гарсия везде были связи. Я боялась, что если вернусь домой, он может сделать что-то со мной или моей семьей». Они поговорили еще какое-то время. Затем судья попрощался, забрав с собой камеру. Сидя в автомобиле, он еще раз просматривал фото и видеозаписи тех событий. Постучав пальцами по рулю, он нашел в навигаторе магазины женской одежды и прошелся по нескольким из них, пока не нашел магазин, где продавалась точно такая же юбка, какая была на Сальме в тот злополучный день. Это была довольно узкая юбка-карандаш немного выше колен. «Можете надеть эту юбку на манекен?» – попросил мужчина, сняв очки и положив их во внутренний карман пальца. «Это нужно для моего расследования». «Так точно, судья», – широко улыбнулась худощавая девушка лет 25 с черными волосами, привлекательным лицом и округлыми формами. Она быстро сделала то, что от нее просили. Глядя на манекен, Грант нахмурился. «Судья, что-то не так?» – участливо спросила девушка. «А у вас есть манекены потолще?» – спросил он, сведя вместе свои красивые брови. «Нет, к сожалению», – покачала головой девушка, а затем добавила. «Но я могу надеть эту юбку для вас. Моя фигура подходит?» – спросив, продавщица сделала оборот вокруг своей оси, позволяя судье рассмотреть себя со всех сторон. «Подходит ХМ», все еще хмурясь, проговорил мужчина. «Но мне нужно будет прикоснуться к вашему бедру для эксперимента». «Судья, хихи», рассмеялась девушка. «Я не такая хрупкая, чтобы развалиться одного прикосновения, и уверена, что у вас достаточно средств, чтобы доказать свою невиновность, если я вдруг обвиню вас в сексуальном домогательстве». «Ладно», кивнул Грант, «давайте приступим». Когда девушка переоделась, они прошли в кладовую, чтобы не мешать другим продавцам и покупателям. «Мне нужно будет расположить ваши руки согласно показаниям жертвы», – спокойно проговорил судья. «Делайте, что должно», – с еще более широкой улыбкой проговорила брюнетка. «Я полностью в вашем распоряжении». Грант проигнорировал вторую часть и поднял девушке обе руки над головой, затем зажал их левой рукой, после чего приблизился к ней всем телом и расположил свою голову рядом с ее, изображая поцелуй, который должен был запечатать губы Сальмы и не позволить ей кричать. Между носами судьи и продавщицы осталось всего пара сантиметров. Девушка часто задышала, а щеки ее залили. Тут Грант начал правой рукой поднимать вверх ее юбку, но она поднялась всего на немного, пока не застряла. Он потянул сильнее. «Судья, если вы продолжите тянуть, то юбка разойдется по шву, и ее стоимость вычтут из моей зарплаты», проговорила девушка, обжигая лицо Гранда своим дыханием. «И никак по-другому юбку не поднять?» – спросил судья. «Если вы или я не будем использовать обе руки, то никак», – после некоторых размышлений проговорила продавщица. «Могу ли я попросить вас поднять юбку так, чтобы вы могли поднять одну ногу?» – спросил Грант, отпуская ее руки. «Лично вы можете», – с улыбкой сказала девушка, и стала поднимать юбку девушка. Та поддавалась с трудом, но вильнув бедрами, девушка таки смогла поднять юбку на свою талию, оставшись внизу лишь в полупрозрачных колготках телесного цвета, за которыми было белое кружевное белье. «Все разглядели?» – спросила продавщица. «КХМ, да давайте продолжим», – сказал судья. Он вновь поднял ей руки, схватив левой рукой, а правой поднял левое бедро девушки. Они на какое-то время зависли в такой позе. Даже на каблуках продавщица была значительно ниже мужчины. Он опустил руки продавщицы, достал левой рукой очки из кармана пальто и надел их. Затем сверил свой собственный рост, рост продавщицы, а также рост Энрике Гарсия и Сальмы Родригес на тот момент. Судья снова нахмурился. «Очевидно, что эта поза не совсем подходящая», проговорила девушка со всей еще поднятой ногой. «А какая подходящая?» – спросил Грант. «Вот такая», – сказала продавщица и подпрыгнула. Обеими руками она обвила его шею, а обеими ногами талию мужчины. Судье пришлось поддерживать ее на весу также обеими руками. Левой рукой он практически коснулся ее пятой точки. Девушка проявила активность и впилась своими губами в губы Гранда. Руки того были заняты, и он не мог воспротивиться вторжению в личное пространство. Лишь спустя долгую минуту, брюнетка отстранилась и вдохнула кислорода. «Вот так все гораздо проще», — сказала она с блеском в глазах, не собираясь слезать с мужчины. «Получается, что чтобы у нас все случилось, пока вы прижаты к стене таким образом, и чтобы юбка не порвалась, вы должны проявить инициативу», — полувопрошающе проговорил судья. «Достаточно много инициативы», подтвердила продавщица. «Они простояли так еще немного. Мы продолжили эксперимент дальше?» – спросила девушка. «Я на задании», – уклончиво ответил судья. «Может ли задание подождать?» – спросила брюнетка, все еще не отпуская своего невольного заложника. «От этого зависит жизнь, возможно, хорошего человека», – покачал головой Грант, героя войны. «Понятно», – грустно сказала продавщица. «Тогда мне нужно будет сходить в ванную. Они ведут себя подозрительно». «Кто они?» – спросил судья и огляделся. Программа мониторинга в его фуражке заработала на полную, сканируя пространство на предмет людей или электронных устройств на 20 метров вокруг. «Мои трусики», — со вздохом проговорила девушка. «Они слишком влажные, что нетипично для них. Очевидно, что они что-то скрывают. Судья, вам нужно будет их схватить и тщательно обыскать. Возможно, во время допроса с пристрастием они расколются и обнажат перед вами все свои тайны, все глубины их секрета». Мужчина тяжело задышал, но внешне продолжал быть спокойным. Он аккуратно убрал одну руку, затем вторую. Слегка недовольная брюнетка опустила юбку и начала поправлять ее. «Судья, мне не нужна ваша квота, не нужны ваши деньги и ваш статус. Сегодня мне нужны только вы и ваш младший партнер», — серьезно проговорила она. «Учтите это», — вынося свой вердикт. Сказав последнее, девушка встряхнула волосами и вышла из кладовой. Грант почесал нос и также вскоре вышел. По пути он уже позвонил в тюрьму. Вскоре его связали с заключенным. После получаса различных вопросов и уточнений, наконец, генерал Гарсия признался, что сам себя оговорил. На самом деле, изнасилования не было. Оказалось, что это Сальма, дочь женщины с Земли 10, клон которой на Земле М был женой Энрике. На Земле 10 события вторжения миротворческого корпуса развернулись иначе, и местный Энрике был убит, а его жена осталась вдовой. Затем она вышла замуж повторно, и вскоре родила Сальму. Энрике подружился с клоном своей жены, который был на 7 лет старше, но не стал вмешиваться в брак. Однако, женщина попросила взять в помощницы свою племянницу. И через некоторое время молодая девушка, похожая на его жену, когда они расстались, его жене тогда было только 22, и две девушки были почти одного возраста. Генерал не устоял перед искушением и пришел в себя, только когда все случилось. Расстроенный, он мог только отослать помощницу домой. Вскоре позвонила клон его жены с Земли 10 и обвинила его практически в инцесте. Она заставила дочь обратиться в полицию, пока следы преступления были еще свежими. И чувствовавший вину перед девушкой и исчезнувшей супруга Энрике не стал отрицать своей вины, чтобы Сальму не обвинили во лжесвидетельствовании против героя войны. С таким тяжелым обвинением, естественно, следователи были весьма пристрастными, и когда его помощник дал сведения о коррупционных схемах генерала, то в них сразу поверили. Судья Грант проверил схемы более тщательно, ввиду новых открывшихся обстоятельств, и вскоре обнаружил, что хотя подписи на документах не были поддельными, генерал не всегда проверял бумаги, которые подписывал. Судья раскрутил цепочку дальше, несколько дней посещая разные места и фирмы. В конце концов, обвинивший генерала главный свидетель оказался виновен сам. Таким образом, Энрике Гарсию оправдали. Прошло несколько дней, но от этого мужественного и вкусно пахнущего судьи не было ни слуху, ни духу. Брюнетка сидела на диване и грустно пялилась в окно с бокалом вина в руке. Внезапно в дверь ее небольшой квартирки постучали. «Кто там?» – спросила девушка, не открывая. У ее дешевой двери не было даже глазка. «Полевой суд гильдии «Надежда»» – прозвучал за дверью знакомый голос. «Вы обвиняетесь в сокрытии опасных преступников по прозвищу «Влажные». Девушка счастливо открыла дверь. Грант прошел внутрь, захлопнул дверь и прижал брюнетку к стене. Он снял перчатки. «Пользуясь своими правами полевого судьи, я осуществляю обыск на месте», — сказал он, запустив руку под пижаму девушки. Он тщательно погладил ее верхнюю часть, пощупав мягкие холмы. Затем опустил руку вдоль по животу и ниже, пока не остановился в сокровенном месте. «Улики найдены», — строго проговорил он. «Мой вердикт, вы виновны». «Да, товарищ судья», — воскликнула брюнетка, запрыгивая на него. «Накажите меня по всей строгости». Глава 404. «ПСС, ты», — полушепотом обратился тип вороватого внешнего вида к солдату. «Да-да, ты, тут еще кто-то есть?» Молодой солдат, положив руку на рукоять огнестрельного автомата, осторожно подошел к неизвестному. «Кто ты такой?» — с подозрением спросил он. «Как ты здесь оказался?» «Неважно, как, я здесь ради тебя», — сказал мужчина, внимательно осмотревшись вокруг. Он держался в тени так, чтобы его нельзя было увидеть на камерах наблюдения. «Тебя же Аксель зовут?» «Да», — в шоке ответил солдат. «Как ты узнал?» Вороватый тип закатил глаза. «Я искал лично тебя», — сказал он. «Конечно, я знаю, как тебя зовут. И чего ты хочешь?» — спросил молодой парень, отступив назад, держась за грудь. «Аки впечатлительная девица. Ты не стой там, они все увидят», — сказал мужчина, приглашая парня к себе. Парень огляделся вокруг, Он все еще пребывал в недоумении, но решил подойти. Он также слегка пригнулся и начал говорить шепотом. «Кто они?» – спросил он. «Инопланетяне, твое начальство, дурень». Собеседник посмотрел на небо и пробормотал одними губами несколько ругательств. «Они не должны знать, что ты общался со мной». «Почему?» Молодой солдат в шоке расширил глаза и крепче схватился за автомат, практически направляя дуло на незнакомца. «Зачем ты здесь? Тебе не интересно узнать, что они от тебя скрывают?» – спросил мужчина, не обращая внимания на оружие парня. Тот был всего в начале 10-х уровней, эта пукалка не была слишком опасной в руках новичка. «Они что-то скрывают от меня?» – спросил солдат, внимательно осмотревшись по сторонам и подойдя ближе. Его внимание было полностью поглощено раскрытием страшной тайны. «Не только от тебя, от миллионов солдат», – сразу став серьезнее, – проговорил мужчина. «И скрывают многое. Что, например?» – с еще большим интересом спросил молодой парень. «Планета гибнет», – высказал очевидное мужчина. Солдат уже хотел сплюнуть на землю и накричать на незнакомца за то, что он зря отнимает время, но тот сразу продолжил. «Но не из-за зомби, как вам говорят, а из-за чего?» – спросил парень. Он уже давно не получал информацию из интернета и не общался с близкими. «Из-за фабрик и заводов, из-за безудержной добычи ресурсов, из-за инопланетян, которые убивают гражданских и творят всякие беззакония», – проговорил мужчина. «Много из-за чего, но точно не из-за зомби. Разве инопланетяне не помогают нам?» – спросил солдат. «Помогают вам?» – усмехнулся незнакомец. «Они прибыли сюда поднять уровни и развлечься. Чем с успехом занимаются? Как часто инопланетяне уходят в отпуск? На неделю или две в месяц? А когда последний раз в отпуске был ты? Не нужно говорить, не менее, чем 8 месяцев назад. 10?» – кивнул парень. «Тебе интересно, почему я это знаю?» Прищурившись, спросил собеседник. «Почему?» – задал вопрос солдат с очень большим интересом. «Момент не в том, что время знаю я, а в том, что его не знаешь ты», – сказал мужчина. «А почему я должен его знать?» Солдат уже был весь в нетерпении. Эта череда перекидываний вопросов и ответов его порядком напрягла. «Ровно 8 месяцев назад твоя родная сестра была изнасилована и убита инопланетянином, отчетливо выговаривая каждое слово», сказал незнакомец и тут же закрыл парню рот. «Успокойся, ничего не говори и не кричи. Все вопросы позже, у меня есть все доказательства. Из-за этого события твой отец пошел на конфликт с властями, так как виновный не был наказан. Его сразу же посадили в тюрьму в тот же день. Что там случилось, неизвестно, но через 2 недели он скончался из-за болезни. Слезы текли по лицу Акселя. Он был обычным юношей, который едва достиг совершеннолетия и не знал путей мира. Он сразу поверил в сказанное, иначе, зачем кто-то мог рассказать ему что-то настолько шокирующее? И это, скорее всего, как раз было то, из-за чего парню не давали выходить в интернет и связаться с родными. Мужчина продолжил. «Твоя мать умерла от горя и тяжелой работы на фабрике. Через 2 месяца после этого незнакомец уже достал смартфон и начал показывать фотографии и документы. Она много раз пыталась связаться с тобой, звонила, писала в мессенджеры на электронную почту, но ты так и не ответил. Она не смогла с тобой даже попрощаться в свой последний день. А еще на работе смертельную травму получил твой родной дядя. Его жена, сын и дочь были проданы в рабство на другую планету. Твоя соседка по лестничной клетке также. Почти все твои родственники и друзья так или иначе погибли или исчезли. Хотя подобная беда так или иначе коснулась почти каждого солдата из миллионов. Но конкретно твоих случаев полной потери всяких связей на гражданке, всего единицы. У тебя больше нет дома, нет семьи, нет друзей. Ты один в этом мире. Но я могу тебе помочь. Как? Ха-ха-ха, бесшумно взревел Аксель. Как ты можешь мне помочь? Я могу помочь тебе воссоединиться с твоей семьей, при этом отомстив тем, кто это с тобой сделал, сказал мужчина с нажимом. Это смешно. Относительно тихо рассмеялся парень. Мою жизнь искалечили власти этой планеты и инопланетяне. Они слишком сильны, и их много, а я даже до 20 уровня не дорос. Как я могу им отомстить? Конечно, мы сдадим эту планету нежити, с горящим взглядом сказал мужчина. Я в такой же ситуации, как и ты, но меня нашли люди, у которых есть некоторые конфликты с правительством планеты и некоторыми наемниками. Они обещали помочь мне и тебе, соответственно, схемами, инструментами и оружием. Как мы можем сдать планету нежити? Спросил парень. Они уже почти ничего не могут. Они ничего не могут из-за стен, покачал головой незнакомец. Но если мы взорвем эти стены, то у немертвых появится шанс на камбэк. Разве из-за этого не умрут невинные? Спросил солдат. Невинные умирают из-за бездействия властей, сквозь стиснутые зубы процедил мужчина. Они давно могли бы эвакуировать население в космос или создать место для жизни в океане. Но это будет стоить много денег, чего они не хотят. Мы должны прогнать их с планеты, только тогда у местных жителей появится шанс на выживание. Так ты со мной? Что мне нужно будет сделать? Не сразу ответил парень. Тебе нужно будет заложить несколько бомб на участке, охраняемом инопланетным легионом, представил свой план мужчина. Понадобятся мощные бомбы, чтобы снести такую стену, помотал головой солдат. Боюсь, что даже в грузовик она не уместится. Это будет магическая бомба, и она умещается в рюкзаке, сказал соучастник. Так ты в деле? Позволь мне сначала разузнать все самому, опять не согласился парень. Я должен убедиться лично. А ты не попадешься? Спросил мужчина. Постараюсь не попасться, пожал плечами Аксель. Тогда я буду ждать тебя в это же время здесь в твою следующую смену, проговорил мужчина. Если ты не придешь, я найду другого. Если я не приду, хмуро сказал солдат, обязательно найди другого. Через полторы недели сразу на 5 участках стены прозвучали мощные взрывы. Объединяло между собой эти участки то, что охраняли их инопланетные наемники. Нежить отреагировала довольно быстро. Один из отрядов наемников потерял половину бойцов, прежде чем пришел в себя. Они были оглушены, разрознены и дезориентированы во время взрыва. Оттого и пострадали. Это были несколько из самых укрепленных участков. Ощутимы были не сколько потери в боевой силе среди наемников, а сколько могучие стены в этих местах, на строительство которых было потрачено много сил. Сразу же началось расследование, и вскоре Акселя и других подозреваемых задержали на допрос. Кто их нанял, и кто дал им бомбу, они не знали. Посредник исчез, а без посредника невозможно было выйти и на организатора. Объединяло все дела то, что эти солдаты остались без семей, без ничего. Чтобы это дело не стало резонансным, публичной казни не было. Их убрали по-тихому и не дали последнее слово перед смертью. Но слухи появились, все равно. И уже многие другие солдаты начали задавать прямые вопросы. Начались потасовки. Между солдатами и офицерами. Между офицерами и генералами. Между генералами. Между всеми военными и инопланетными наемниками. Внутри инопланетного легиона. Эти беспорядки не особо коснулись черного корпуса, так как там был смешанный отряд из инопланетян и местных, а также из-за того, что они не подчинялись Министерству обороны Реалити напрямую, но также из-за того, что их участок обороны был одним из самых сложных. Солдаты и наемники не особо хотели приходить сюда, чтобы создавать проблемы, иначе бы от нежити огребли бы все присутствующие. В таких условиях армия немертвых Макса процветала. Чтобы не вызвать подозрений, она не атаковала сразу после взрывов и долгое время после них, будто бы получила информацию намного позже. Но взорванной стены было и так достаточно, чтобы часть нежити прорвалась и заняла плацдарм, а затем прорывами воспользовалась союзная армия и основательно расширила их на всех участках. Это были довольно удобные места, очевидно, что террористы хорошо провели подготовительную работу. Прорвавшаяся здесь нежить имела еще достаточно пространства для маневра, чтобы атаковать во многих направлениях. Защитникам планеты и наемникам пришлось работать сверхурочно и перекраивать половину оборонительных линий чуть ли не заново. Личная армия Макса при этих событиях взяла себе самые лакомые куски и стала еще сильнее. Она развивалась быстрее, чем союзники, а вся союзная армия росла быстрее, чем армия вторжения в целом. Поэтому движения союзной армии уже были довольно мощными, куда бы они ни были направлены. Защитники почувствовали огромное давление. На довольно сложном и опасном участке, где располагался черный корпус, нежить также прорвалась, точнее, по флангам от него. Образовался выступ, острие которого занимал черный корпус, а с двух сторон от него свою армию держал генерал Кляйн. Он, конечно, кое-что подозревал о виновнике взрывов, но ничего не сказал. Солдаты практически не пострадали, как и гражданские, а наемники, Кляйн был бы счастлив увидеть их в гробу. Естественно, правительство планеты распереживалось. Они пошли на много уступок, чтобы самые боеспособные отряды наемников все еще держали оборону на сложных участках, и черный корпус получил много выгоды. В частности, его цепочка поставок расширилась. Ему позволили даже немного участвовать в добыче. Кроме того, была предоставлена техника и строительные материалы по очень сносным ценам. Раньше многие работы по укреплению обороны, выполняемые правительственными подрядчиками, черному корпусу приходилось оплачивать втридорога, если не в 5 раз дороже обычной цены, но теперь, получив материалы, фракция могла все сделать самостоятельно, платя рабочим из местных напрямую, минуя капиталистов. Получилось даже дешевле, чем ранее признанная нормальная цена. Оборонительные линии строились довольно быстро, и на стройке было занято много людей. Кроме того, землеройные машины перепахали большую площадь, вывезя плодородный слой почвы далеко в тыл. Ранее это помогло, когда нежить совершала прорыв, она ступала по бесплодной земле, поэтому получала меньше жизненных сил и гораздо медленнее росла в уровне и залечивала свои раны. Этот опыт был взять на заметку, и на других участках также начали рыть землю позади стен. Черному корпусу удалось купить за патроны и автоматы довольно большое количество земли. Собственно, она мало кому была нужна. Большинство крупных корпораций только пытались получить остаточную прибыль с планеты и не задумывались о том, кто, как и на чем будет сеять зерно в следующем году. Бесполезную землю они бы отвезли, куда подальше и выбросили бы. А так, получили выгоду, компенсирующую затраты на выполненную работу. Нежить продолжила продвигаться дальше, а черный корпус и армия генерала Кляйна продолжала делать оборонительный выступ уже. Все произошло именно так, как и говорил переговорщик. Нежить шла почти прямо вперед, расходясь из портала во все стороны, как лучи светила, и большинство эти лучи шли теперь параллельно оборонительной линии или в сторону от нее. Солдаты на стене были относительно расслабленными, видя, что концентрация немертвых на их участках обороны настолько мала, что от нее можно было отстреливаться, просто проезжая взад-назад перед стеной на джипе с пулеметом. В это время в тылу ширились плантации с лучшим черноземом из возможных, а также более экологически чистые фабрики и заводы. Так как армия генерала Кляйна располагалась на выступе, который выдавался далеко вперед в территории зомби, это место было признано начальством крайне опасным, и ревизоры стали посещать расположение армии в 10 раз реже. Некоторые отделы и вовсе теперь общались с генералом только по видеосвязи. Логистическое плечо также было значительно растянуто, и это давало большой простор для махинаций. Часть армии генерала, самые доверенные солдаты и офицеры, переоделись в стандартное снаряжение черного корпуса и теперь сражались с немертвыми от имени этой фракции наемников. Проверяющих не было, и система мониторинга назначала награды в автоматическом режиме. И эта оплата, конечно, была гораздо выше, чем заплатили бы Кляйну. Сверхприбыль от операции две стороны поделили между собой. И, чтобы не палиться во внешнем мире, генерал заказал много снаряжения, оружия и боеприпасов у местных фабрик, принадлежащих корпусу. В выгоде были все. Кляйн получил кучу снаряжения и боеприпасов по приемлемой цене. Черный корпус получил прибыль и направил ее на улучшение своей боеспособности, рабочие фабрик и заводов получили заработную плату. Конечно же, сотрудничество продолжилось. На Летиалии, тем временем, фамильеры и маги королевства Надежда получили новую партию материалов. Ранее гильдия потратила практически все своих кристаллы души, чтобы купить высококачественные магические материалы и артефакты. Также была высока оплата магов, которые должны были привести эти материалы и артефакты в должный вид и зарядить магической энергией. Требовалось энергии так много, что маги вынуждены были не только работать сами, но и привлекать коллег и учеников. Когда все было получено, уже маги самого королевства соединяли различные детали в магическую бомбу согласно чертежам, предоставленным гильдией. Королю приходилось лично объяснять непонятные детали. Затем лучшие каллиграфы из числа фамильеров нанесли на бомбы магические массивы. Сделаны эти массив, как и бомбы в целом, таким образом, чтобы обнаружить их принадлежность было невозможно. Не только по школе магии, но и по материалам. А если и возможно, то это была ловушка, должная отвести подозрения в сторону магов другой планеты. К сожалению или к счастью, следователи реалити, как и присланные наемниками, а также их консультанты по магии, хотя и обнаружили следы бомб, а также постэффекты используемых заклинаний и магических массивов во время взрыва, они не смогли точно определить материалы и заклинания. Консультанты сдались еще до этапа организованной для них ловушки. И после очередного прорыва нежити, в котором хорошо поучаствовала личная армия Макса, затраты на производство бомб были почти полностью возвращены. Поэтому были заказаны новые материалы и артефакты, но из других источников, чтобы не возникло подозрений. Впрочем, ситуация на реалити развивалась в верном направлении, и даже если будут добыты какие-то доказательства причастности королевства Надежды к взрывам, в тот момент уже будет поздно. Глава 405. Талакроя. В нескольких точках горного хребта были разбросаны стрелковые позиции. Там, прячась в темноте сумерек, среди камней сидели мушкетеры, половина из которых была молодыми девушками. В руках у них были длинные кремневые гладкоствольные ружья, наружная часть которых была выполнена в виде восьмигранника и имела что-то типа острого плавника снизу. Ребро жесткости было больше по высоте у основания ствола и уменьшалось ближе к дулу. На сам ствол в данный момент была прикреплена треугольная решетка из тонких спиц, обмотанная тонкой тканью. Сверху были две спицы, идущие вдоль ствола, а снизу одна. Полая решетка выступала впереди ствола на 20 сантиметров. В районе кремневого замка также была решетка, только намного более сложная. Аналогично, она была обмотана тканью, но там было что-то вроде небольшой открывающейся дверцы, чтобы насыпать порох на полку. У мушкета был также прицел, который выступал из второй решетки с обеих сторон. Поэтому решетка не мешала обзору стрелка. В воздухе послышался звук специального свистка, и стрелки сосредоточились. Около минуты спустя из-за угла выехала самодвижущаяся наполовину деревянная, наполовину металлическая шестиколесная повозка. У нее было несколько четырехтактных спиртовых двигателей, толкавших повозку вперед. Сама повозка была открытой по обе стороны от центральной части были скамейки с привязанными к ним веревками, используемым в качестве ремней безопасности, удерживающих около 8 бойцов. Только впереди было что-то подобное стулу с высокой спинкой, на котором сидел возничий. На высокой скорости повозка неслась по тракту, приближаясь к перевалу. Из-за поворота вскоре показались всадники, преследующие повозку. Лошади их были особой породы, они были сильными, быстрыми и выносливыми. Хотя они все еще не могли догнать повозку, но могли ее преследовать. Лошадь могла избежать или перепрыгнуть через некоторые препятствия, а вот самодвижущаяся повозка могла двигаться только по относительно ровной грунтовой дороге. Преследователи кричали, кто-то из них стрелял из арбалета, кто-то из короткого мушкета, были даже те, кто пытался попасть в повозку заклинанием. Спасало ее то, что она находилась достаточно далеко и пули и заклинания теряли почти всю силу на таком расстоянии. Два последних бойца в повозке держали ростовые щиты, защищая остальных. По обе стороны от дороги загорелось разлитое масло, немного пугая коней и зажимая их в центре тракта. Наконец, за дело взялись стрелки засады. Они открыли огонь из своих длинных мушкетов. Шум стоял знатный, но из-за решеток с тканью в районе кремневого замка и дула вспышки выстрелов были незаметнее в 3 или 4 раза. Преследователям на лошадях из-за огня вокруг было сложно понять, откуда в них стреляют. Маг воды начал кастовать заклинание, чтобы потушить огонь, но его быстро заметили и подстрелили. То же самое было и с двумя магами ветра. Вскоре были подстрелены даже маги земли. Бушующее пламя преследователям никак не удавалось потушить, и они теряли все больше и больше людей. Еще через пару минут они решили отступить. Когда всадники отступили, стрелки вышли из укрытий, сели на своих лошадей и ускакали вслед за самодвижущейся повозкой. Пару дней спустя на тайной базе Килариет высокая и крепкая, но довольно стройная девушка в эргономичных и удобных на вид доспехах вошла в зал и встала на одно колено, протянув на вытянутых руках свиток. «Моя королева», — проговорила девушка, — «мы добыли тайное руководство по медитации у семьи Фиркис». «Отлично». Девушка выглядела очень счастливой, принимая свиток. «С этим руководством Макс лично свяжется со мной, чтобы похвалить». Так и случилось. Лидер гильдии Надежда связался лично, похвалил ее и ее гвардейцев за хорошо проделанную работу и сообщил девушке последние результаты исследований его ученых. Руководство по медитации семьи Фиркис не было слишком важным, но для больших исследований всегда хорошо было иметь больший массив данных. А создавали ученые Земли сразу два руководства, ни много ни мало, а по культивированию с помощью магии. Магия на Талакрое отличалась от таковой на Шауксере. Если на последний маг был ретранслятором, перенаправляющим ману из окружающей среды в заклинание, и сила мага зависела от того, какой объем маны он и его магические инструменты могли привлечь и прогнать через себя, то на Талакрое маг был конденсатором и конвертером. Он собирал в своем теле энергию из окружающей среды, преобразуя ее в магию. Частично эта энергия улучшала тело мага, но по большей части накапливалось внутри особого магического органа, который так и не удалось обнаружить на данный момент. Затем маг мог высвободить накопленную энергию в могучем заклинании. В большей степени энергия окружающей среды на Талакрое могла улучшать тело мастера боевых искусств, но последний не мог использовать мощные медитативные техники магов, так как это было губительно для его организма. Тело просто взрывалось от обильного количества энергии. Но ученые Земли нашли способ совместить две техники, создав технику по культивированию. Эта техника позволяла усиливать тело мастера боевых искусств в несколько раз быстрее, чем обычно. Что еще более важно, некоторые следы особой энергии были обнаружены и на Земле. Пусть это было не так эффективно, как на Талакрое, но на Земле люди также могли культивировать. Усиление было медленным и не сильно большим, и, вроде как, не передавалось по наследству, но это если считать усиление по сравнению с мастерами боевых искусств на Талакрое, которые могли стать вдвое и более сильнее всего за год тренировок. На Земле же практик мог повысить свою силу и ловкость на 10% в первый год, поверх улучшения от стандартных тренировок на тренажерах и улучшения от употребления генной сыворотки. Выносливость и устойчивость к травмам и болезням вырастала в среднем на 20% в первый год. Дальнейшее улучшение было слабым. Вместе с тем, собирая больше техник по медитации, земные ученые постепенно улучшали технику культивации на Земле. Земля. Макс, накинувший белый лабораторный халат на свой наносинтетический облегающий спортивный костюм, вошел в лабораторию. Он постарался быть максимально аккуратным со всеми здешними приборами, предметами и даже людьми. С его нынешним ростом в 2 метра и 30 сантиметров и могучей силой в больших ладонях, он мог переломать много точных приборов одним неловким движением. Впрочем, местным исследователям было все равно. Даже если бы большой босс сломал оборудование в исследовательском институте при каждом своем приходе, они были рады его видеть. А почему? А потому, что редкий большого во всех смыслах начальства обычно обозначал еще один незапланированный в бюджете транш финансирования. Даже если здешние сухонькие старички, худющие, словно тростинки, мужчины и женщины и щуплые молодые люди и девушки ботанического вида были в несколько раз меньше, чем их босс, каждый раз именно они вынуждали его ретироваться с холодной от пота спиной. Как акулы, почуявшие свежую кровь, они окружали своего финансового кита в попытке отщипнуть от него лакомый кусочек. То же самое повторилось и на этот раз. Не успел мужчина войти в помещение, а с одного боку возле него с тростью в руке появился старик, который выглядел настолько старым, что казалось, будто бы он уже умер, и сейчас его душа жила в мумифицированном теле. С другой стороны к Максу подскочила молодая черноволосая девушка с грушевидной фигурой, и оба принялись тянуть его в разные отделы, чтобы он посмотрел на результаты их труда. Причем, почти что мертвый старичок не казался слабее. Это была сила науки. «Постойте, Петр Владимирович, Анна Александровна, успокойтесь. Я успею зайти к каждому из вас, обещаю». Сразу же чуть ли не прокричал босс. «КХМ, конечно», — прозвучал слева хриплый замогильный голос. «Наш лидер гильдии всегда держал слово, разумеется». Послышался справа мягкий ласкающий голосок. Худо-бедно, Макс смог отбиться от первой линии атаки и стратегически поставил в тупик следующие ходы противника, а к нему уже стекались десятки людей в белых халатах. Он просто начал посещать кабинет за кабинетом, выслушивая то, о чем говорили исследователи. Тут были исследования в ботанике и биологии, нанотехнологии, робототехника, космические технологии, магия, культивация и прочее, и подобное. Находились они все практически в одном месте, потому как так проще было следить за безопасностью.